И тут мы подходим к главному вопросу. Как правильно рассчитать объем силы, который пройдет по соединяющим конструктам? Произнес МакМагл и осмотрел собравшихся в лекционном зале юных артефакторов. «Взять запасом?» – послышался чей-то голос. «Использовать технику Даро». Тут взгляд профессора артефакторики остановился на Юринае. «Как поступит наша звезда математики?» Юринай засмущался, но размышлял недолго. «Я еще не вникал в особенности расчетов силовых конструктов, но видел у Дорна с горного хребта Драна расчеты по сопротивлению металла. Их еще необходимо проверить, но для металла с виду выглядят довольно сносными». За прошедшие несколько месяцев Юринай стал небольшим феноменом на кафедре. В этом сыграла роль не только запись расчетов теоремы на стене здания факультета, но и его дружба с Сартом. Этот безумец успел несколько раз подраться и вызвать на дуэль несколько учеников. Зачастую он вызывал далеко не слабых противников и большинство дуэлей проиграл. Но его это не останавливало, а еще больше раззадоривало. С таким вспыльчивым элементом никто связываться не хотел, а единственным, кто его переносил, был Юринай. «Как ты определил, что эти расчеты сносны?» – прищурился профессор. «Не каждый артефактор считает сотые доли в коэффициентах». «Отличное замечание!» – кивнул МакМагл и громко заметил. «Не каждый артефактор считает сотые доли в коэффициентах. И по поводу металла я тоже согласен. Формулы Дорна довольно эффективны для общих сплавов. Но суть в том, что, создавая по-настоящему хороший и качественный артефакт, вы будете рассчитывать коэффициенты именно того материала, который у вас в руках. Почему?» Тут он указал на сидевшего перед ним ученика с яркой рыжей головой. «Потому что на расчеты влияет все», — ответил он. «От температуры приготовления и погрешности литейщика до времени года, когда он отлит». «Великолепно», — кивнул профессор. «А это нас приводит к тому, что перед изготовлением любого артефакта...» «Любого!» «Вам сначала необходимо проверить и рассчитать стандартные коэффициенты сопротивления, впитывания и проведения материала, из которого вы собираетесь изготовить свой проект. Но тут есть исключение». Он обвел взглядом студентов и произнес. «Исключение, которое допускается почти в любой ситуации. И это ситуация, когда от скорости изготовления зависит ваша жизнь». Профессор отвернулся и подошел к доске, исчерканной кучей записей и расчетов. Подхватив пищу и палочку, он одним движением очистил большой кусок доски и громко объявил. «На сегодня задание таково. Каждый из вас к завтрашнему дню должен подготовить расчет стандартных коэффициентов в ближайшей голове ножки вашей кровати. Третьей кружки, что попадет ему в руки с этого момента, и первого, попавшего в руки...» Тут он обернулся к студентам и с хитрой улыбкой закончил. «Куска хлеба». По залу прошел гул шепотков. Это был первый раз, когда студентам в качестве материала преподнесли еду. «Занятие закончено». «Спасибо», — раздались в аудитории нестройные голоса студентов. Народ зашуршал тетрадями, собирая вещи и конспекты, и начались шепотки обсуждения задания. Особенно волновал всех последний пункт. Юринай же поторопился к учителю, тоже собравшемуся покинуть аудиторию. «Профессор МакМагл», — обратился он к нему, — «у меня вопрос». «Слушаю», — кивнул он, продолжая собирать пищи и палочки в аккуратную сумочку. «Коротко и по существу. Где искать технику, позволяющую сделать часть своего тела артефактом?» МакМагл замер и поднял взгляд на ученика. Оглядев его с ног до головы, он спросил. «А что ты собрался превращать в артефакт?» «Я ничего. У меня есть знакомый». Тут Юринай споткнулся о пришедшей в голову мысли о том, что с Сартом они за несколько дней стали настоящими друзьями. «Мой друг. Он учится на стихийном факультете. Он очень хочет превратить свою бороду в накопитель для силы. По сути, это получается артефакт, а как к этому подойти, я не знаю». «Вкладывать артефакторику в тело», — вздохнул МакМагл. «Это очень сложная тема. Если мы говорим о руке или ноге, то это не имеет смысла. Татуировки не смогут заменить полноценного артефактного рисунка. Конструкты необходимо наносить на кости, а это уже возможно только при помощи знающих и опытных целителей. Чтобы не погибнуть от кровопотери? Не только. Нужно еще нанести несколько техник на кость с конструктами, чтобы она не заживала и сохраняла свою структуру. Но тут разговор о бороде. Да, и, как ты прекрасно знаешь, борода – это не единое целое. Это волосы. И тут надо обращаться не к целителям, а техникам для работы с неоднородными материалами. Юринай хотел было открыть рот, но тут же закрыл его. Погоняв мысль, он задумчиво спросил. А если борода будет из стали? Стальная борода, усмехнулся профессор. Я бы на это с удовольствием посмотрел. А вообще, у меня к тебе будет дополнительное задание. Юринай сморщился. Личные задания от профессора всегда были очень трудоемкими. Это отнимало время от личных идей и новых книг, которые Юринай с удовольствием поглощал. «У тебя большая проблема с силой», — надавил на больную мозоль профессор. «И в связи с этим мое к тебе задание будет таковым. Ты должен изучить технику таврических треугольников и создать как минимум два таких треугольника в пределах университета». «Таврические треугольники», — повторил ученик и тут же достал пищевую палочку, чтобы записать название. «Обратись на кафедру. Тебе выделят пару накопителей. Они должны работать в треугольниках». «Хорошо», — кивнул парень и спросил. «А сроки?» «Вчера, Юринай. Эту технику ты должен был освоить еще до того, как поступить в университет». Парень нахмурился. За все время в университете и до него он ни разу не слышал о таврических университетах. «Я вас понял», — кивнул парень.